Среди слушателей говорящей книги разные отношения к дикторскому чтению. Одни предпочитают дикторов, которые исполняют книгу. Ну да, играют. Другие лучше воспринимают отстраненное, бесстрастное чтение. Я понимаю, о чем идет речь. Есть книги, когда тебя очень захватывает содержание и образы, и ты начинаешь вдруг играть. Но, думаю, это неправильно. Такое актерство. Потому что навязывается образ. Отстраненное чтение тоже не всегда удается, ну, в силу темперамента. В каких-то вещах допустимо логическое прочтение. Но это же скучно. Здесь, мне кажется, нужно найти какую-то середину, делать какой-то намек на образ. Особенно навязывать свое понимание, видение не стоит. Вас не тянет на логос? Нет-нет, да прийти и почитать книгу. Тянет. Но как подумаешь, сколько на дорогу нужно потратить времени, так и трогаться с места уже не хочется. И потом все-таки я устаю. Были такие моменты, когда я выходила после чтения, ну, небо не видела. Раньше я могла читать по 3,5-4 часа. А сейчас больше 2 не могу. Не то чтобы голос, им я научилась владеть, устает. Нет, устает голова. Я отключаюсь, язык работает механически. А это уже не чтение. За 30 лет вы начитали огромную библиотеку для незрячих читателей. И сейчас они слушают вас с удовольствием. И долго-долго будут вас слушать и помнить. Так что они на вас, думаю, не в обиде. Спасибо на добром слове. А я благодарна тем людям, с которыми мне пришлось работать. Звукооператорам, звукорежиссерам, говорящей книги. У меня со всеми были прекрасные отношения. Было приятно работать и с Верой Орловой, и с Диной Серовской, и с Леной Бурмистровой. С Леной мы записывали Генриха Сенкевича. Она меня учила говорить по-польски. Тышченцы, пяшченцы. Последние годы я работаю с Наташей Веселкиной. Она добрый и отзывчивый человек, очень профессиональный. У нее ухо, как мы говорим, хорошее. Светлана Николаевна, знающие вас люди говорят, что вы увлекаетесь живописью. Сами рисуете. Я уже говорила, что в детстве у меня был период, когда я хотела быть художником. Я любила рисовать. И даже занималась в изо-студии, тоже в Доме пионеров. Но освоила технику акварели и почему-то бросила. И в школе, и в институте оформляла стенные газеты. Однако жизнь как-то так пошла, что я все это забросила. Судя по датам на картинках, последний рисунок я сделала в 57-м году. Потом родилась дочь Наташа. Новые хлопоты. И мне даже в голову не приходило взять в руки в карандаш. Но вот лет через 30 во мне просыпается вдруг желание просто взять кисточку и провести по холсту. Маслом. А что мне, думаю, мешает? Ничего. У нас на радио был диктор Георгий Васильевич Расторгуев, который в молодости, как я случайно узнала, занимался в Грековской студии. Я к нему. «Георгий Васильевич, с чего начинать-то?» «Ну, Светочка, купите краски, разбавитель. Кисточкой осторожненько разбавьте, растворите краску. И с Богом!»